Здравствуйте. Добрый день. Снова у нас в гостях доцент ПКИМО Ольга Николаевна Четверякова. Мы продолжаем говорить о трансгуманизме. Мы поговорили о методах трансгуманизма. Давайте теперь перейдем к вопросу лиц трансгуманизма, скажем так, тех, кто оперирует этими инструментами по изменению образа человека, социальному образу и даже внешнему образу человека, то есть то, что касается всевозможных технологических встроек, как бы это что же изменение человека? Вот об этом хотел бы. Вот это очень важный момент, потому что когда мы с вами начинали, помните, мы сказали, что фактически трансгуманизм – это последняя ступенька гуманизма. Да, то есть это фактически как бы последний тренд, последний писк, да, название которой касается отнюдь не узкого слоя неких интеллектуалов, там, философов и мыслителей. Вот это очень широкое движение, которое фактически представляет собой, является выражением некой определенной стратегической концепции, да, которая разрабатывается правящими кругами Запада для реализации своих конечных целей. Поэтому абсолютно не случайно, что вообще само и понятие трансгуманизма и тех технологий, с помощью которых все это реализуется, вот, это все эти понятия, эти принципы, они зафиксированы в американских, вернее, документах американских крупных компаний, американских крупных центров. И тут, наверное, одним из первых таких документов стал документ, подготовленный, доклад, подготовленный Национальным советом по науке США в 2002 году. Вот тогда появляется, как бы узаконивается или легитимизируется такой термин, как НБИК-конвергенция. Или конвергенция НБИК-технологии. Что это такое? Конвергенция нано-биоинформационных и когнитивных технологий, с помощью которых и собираются перестраивать человека. То есть это тот самый инструментарий, да, который должен привести к тому, что человеческая природа реальности будет преодолена, как они планируют. Вот так вот, речь идет именно не просто об этих технологиях, а об их конвергенции. То есть это переход на некий качественный уровень разработки вот этого инструмента. Вот. И этот вот доклад, так сказать, вот этот термин «закуплен» с тех пор, с 2002 года, так сказать, да, он как бы вошел в этот оборот. И вот там вот этот, это направление преодоления и использования новых возможностей человека и человеческого сознания, ну, совершенно четко утвержден. Указание, опять-таки, да, какие инструменты мы будем для этого использовать. Ну, вот. Поэтому на это работает, так сказать, да, целая система очень хорошо связанных между собой институтов и структур. Ну, наверное, лидерами в определении этого направления являются NASA и Google, корпорация Google. Благодаря их совместным как бы усилиям они в 2002 году, по-моему, или в 2007 году создали институт, сингулярности. Сингулярность – это такой момент, который достигнет человечество, когда будет создан сверхразум. Mm-hmm. И вот в этот период, так сказать, да, как только он будет создан, наука перейдет в некое состояние, когда нужно будет, так сказать, уже определяться с тем, сверхразум, смысл, имеется в виду смысле. Искусственный интеллект, а имеет к этому какое-то интеллект, отношение? Или это? Да, они называют его интеллект, ага. Сверхинтеллект, сверхразум, искусственный интеллект – это не важно. Смысл один, так сказать, да, что это будет интеллект, который будет сверхчеловеческого сознания. Это произойдет где-то примерно в 2045 году, и поэтому то движение, которое за это радует, называется «Глобальный форум 2045». И во главе этого института поставили Рэя Курцвейла, ученого, футуролога, который как раз вот определяет именно эту дату, 2045, в качестве той, когда мы достигнем какого-то определенного качества состояния, дальше все пойдет по-другому, потому что если сверхразум будет создан, поставим уже он возьмет на себя проблему научного развития, тогда станет вопрос, а вообще нужна ли наука, потому что конечная цель науки, да, создание сверхчеловека, сверхразума, она будет завершена, и дальше все будет уже делать вот этот вот сверхинтеллект. Значит, он располагает этот институт в Калифорнии, как раз вот там, в Силиконовой долине, причем в помещении НАСА, финансируют они его самостоятельно. Далее, для этого используются все возможности самой корпорации Google, поскольку компьютерные технологии задействованы в полную силу, а Google имеет возможность, да, контролировать 2 миллиарда пользователей, вот, то они и используют эти все возможности для того, чтобы фактически перейти вот на эти новые формы контроля за сознанием 2 миллиардов человек. Вот, значит, глава Google Эрик Шмидт не скрывает своих планов, да, что, говорит, мы должны фактически добиться того, чтобы от нашего внимания не ушел ни один человек, чтобы все мы были под контролем. Далее ставится задача создать такие компьютеры, которые фактически обеспечат симбиоз компьютера и человека, то есть когда компьютер будет не просто, да, использоваться как инструмент, а который будет фактически человеку заменять, да, его сознание, потому что сейчас Рэй Курцвилл введен в состав управления Google, и он занимается как раз разработкой такого нового поколения компьютеров, которые с помощью прочтения семантики текста будет очень хорошо чувствовать человека, например, просто понимать, да, вот ты запрашиваешь, и тебе высвечивается то, что тебе нужно. А ты просто будешь его открывать, вдить, и он уже сам тебе будет выдавать то, что тебе нужно, потому что он тебя хорошо знает. То есть это и есть симбиоз. Вот сейчас такие новейшие поколения компьютеров Рэй Курцвилл как раз обеспечивает. Ну, и более того, мы, что наша задача сейчас делать, добиться того, чтобы не только 2, а 7 миллиардов, фактически все человечество, да, оказалось, были пользователями Гугла. И дальше тут же Эрик, он написал последнюю книгу, называется «Информационный век», который уже открыто совершенно утверждается, что фактически с развитием этих технологий частной жизни придет конец. Вот, и любой человек, который будет отказываться от пользования нашей системы, будет рассматриваться как опасный для общества. Вот, и, соответственно, у него будут накладываться различного рода не просто ограничения, да, вот, а вплоть до преследования. То есть это уже открыто вот, провозглашается. Я к тому, что это не некое маргинальное направление науки и техники, вот, а это стратегическое направление научно-технических исследований, которым занимается ведущая корпорация США, да, и, соответственно, американское правительство, которое реализует интересы США. Все это используется во всех сферах – экономической, финансовой, военной. Вот, поэтому, когда мы говорим об информационной войне, то надо понимать, что информационная война на настоящий день приняла совершенно новые формы. Мы к этому оказались не готовы, и мы видим, как это происходит. Что я могу сказать вам в дополнение? То есть Google – это определенно на сегодняшний момент, это официальные данные, наиболее динамично развивающаяся компания, имеющая ставку своего развития на поглощение компаний. То есть любые технологические разработки, то есть компании, обладающие какими-то либо технологическими разработками, они просто скупаются у Google. То есть то, что, о чем вы сказали, да. О постановке под контроль, это идет через финансовое поглощение, это действительно существует. Кроме того, то, что вы рассказываете, ну, это такой-то гигантский концлагерь, наверное, да, Google очки, в которые, с одной стороны, электронная форма, которая показывает все, что вы видите, но показывает наверняка, как да. Наверное, нам Эдуард Сноуден когда-нибудь расскажет, показывает не только тому, кто видит, но... Эдуард да. Сноуден цветочки, а потом, знаете, смешно, кстати, Сноуден просто смешно, потому что он рассказал страшную вещь, нам открыл секрет, что, оказывается, разведка использует данные Google. А то, что, простите, у Google вся информация есть, об этом еще никто не говорит. У Гугла на каждого из нас, так сказать, да, целые досье. И не единожды журналистам задавали этот вопрос, потом раз семь они от него ушли. То есть они не смогли его объяснить, зачем. Простите, вы сами передаете свою информацию Гуглу, ну, а потом что-то жалуетесь. Все происходит через социальную инженерию, через снятие этого порога, конечно, через игру. Потому что Маккей недавно сказал, то есть, да, мы следим, но вы должны к этому привыкнуть, потому что это уже свершившийся факт. Все, вот теперь как факт примите это. Конечно. Понимаете, вот не случайно в прошлом году, когда заседал Бильдерберг, да, исследователи назвали эту встречу Гуглбергом. Все, говорит, фактически произошло некое перерождение. То есть вот свершилось то, чего все так ждали уже, так сказать, от традиционных, да, политических информационных методов контроля, мы переходим к качественному новому. Все. Теперь все определяет Google, который является и основным инструментом, и основным заказчиком, да, и центром, да, вместе все в одном лице. И одновременно, так сказать, да, оккультной структуры. Вот, опять-таки, вот в Google как нигде очень хорошо сконцентрированы вот эти последние новейшие. Ну, я могу сказать, что и у НАСА, как у оккультных корнях НАСА, есть отдельная книга, я, к сожалению, сейчас не могу автора вспомнить, то есть, но она мне попадалась, я ее читал, то есть о некоторых составляющих, в том числе о космонавте, который туда масонские символы на Луну вытаскивал. Да-да-да. Давно я, правда, уже ее читал. Я могу сказать, что о том противостоянии, о котором говорится, но это, да, это в чистом виде либерал-фашизм, то есть вряд ли их можно где-то поделить между собой, цели-то у них одинаковые. Конечно, на самом деле, да. Абсолютно. В том числе и социальные. И о том противостоянии, о котором мы с вами в первой передаче говорили, что это все, как ни странно, сошлось на Украине, то есть, действительно, это же противостояние не... украинцев и русских, то есть это глупости на самом деле, да, это как бы опять же искусственная социальная инженерия как бы по идентификации и столкновению, это противостояние между той цивилизацией, которая Гуглберг да, власть двухэтажное человечество, корпорации со сверхлюдьми или сверхчеловеком неким во главе, и, не знаю, и нашей цивилизацией. Конечно, и то, что они сейчас столкнули русских людей, это позже еще мы этому скажем, да, кто там, да, украинская армия, русские ребята. Да я же тоже говорю, что на самом деле это... Понимаете, и чем больше, так сказать, идет уничтожение... Есть какая-то банкирско-гулбергская, да, вот эта вот на самом деле империя, да, как бы, а никакой гражданской войны, я думаю, там тоже не существует, и в принципе появиться бы не могло. Да. Вот, да, так что это вот как бы, да, одно направление, очень важное для понимания того, так сказать, что это никоим образом не некое... Не стихийное. Не некое научно-техническое маргинальное направление, да, Лесфер. Вот. Угу, это, угу. Это действительно реально стратегический проект. Не безумные британские ученые, как бы за нет, свой нет, счет нет. И в силу, да, своих собственных личных каких-то этих, да, как вот есть же образ британского ученого, такого полубезумного человека, который экспериментирует ради эксперимента. То есть у него нет никакой цели особенной. Он просто любит науку. Да. То есть это не люди, которые просто любят науку. И еще вопрос об оккультизме, да, да. Так сказать, когда оккультизм, мы произносим слово оккультизм, как-то иногда блокируется сознание, потому что такое очень некая тайна, там, которую нам никогда не понять. Но вот очень, если мы просто будем говорить, вот, я думаю, что нам нужно уже научиться просто говорить, чтобы наши люди, наконец, нормально мыслили, понимаете, не были зашивлены оккультизм. Занимается чем? Он занимается разработкой и выявлением методов контроля за сознанием, контроля за подсознанием. Угу. Вот на протяжении веков они этим занимаются. Да? Эти методы позволяют им тотально контролировать не просто человека, его человеческое сознание, а фактически его душу. Так что душа у нас имеет три проявления: эмоции, разум и воля. Вот. Эмоции легче всего контролировать. А вот контролировать сознание и волю крайне сложно. Вот на это как раз и направлены вся эта работа, которая совершается воля в данных оккультных обществах. Воля – это отличительная черта человека, в отличие от, да, как раз… Так вот, у них конечная цель – это именно поставить волю, да, и заменить человеческую волю волей своей. Ну, уж я не говорю про то, что они вместо Бога себя ставят, потому что это вообще ключевое направление. Да, власть. Угу. Они все исповедуют религию власти, если вот так говорить просто. Я думаю, что это, наверное, самый верный термин, потому что если мы начнем копаться в том, чем одни оккультные общества отличаются от других, если мы начнем копаться в нюансах, в деталях, мы уходим туда, куда им нужно, чтобы мы ушли, вот в те дебри, которые нас заводят в тупик. Мы там ничего не поймем и не разберемся. Вот. А когда мы формулируем очень простую вещь, они исповедуют религию власти, то есть они считают, что им принадлежит тотальная власть. И они заинтересованы в том, чтобы ее навязать, ее сохранить, ее удержать. Мы говорим, так, а дальше что? Для чего им нужна тотальная власть? Почему просто нужна власть ради власти? Угу. Это есть религия, понимаете, это есть иррациональные вещи, не объяснишь. Зачем старушке, которая допросила старика, вы не потребовала дать ей сначала корыто, потом стала помещицей, а потом стала царицей, понимаете, что все имела, захотела стать владычицей морской, чтобы у нее рыбка, да, волшебная. Значит, это вещь рациональная, поэтому это действительно религия, форма религии. Вот, она для избранных. Вот. В свой узкий круг они никого не пускают. Ну, вот. А для остальных, так сказать, всякого рода мировоззрения. Еще такого ученого Бертрана Рассела не помянули. То есть, да, человек с книгой «Торжество науки», где Энгельс, да, описывал, как элита будет удерживать массы с помощью научных методов, да, причем, не допуская знания. Да, причем, понимаете, вот эти все философы, так сказать, да, великие гении, Нобелевский лауреат, так сказать, это все прислушники для них, так сказать, которые, задача которой, так сказать, да, посеять максимальный хаос в сознании. Вот и все. Создать сколько научных школ, направлений, чтобы человечество ничего не поняло, ни в чем не разбиралось. Вот, одна систематизация займет, да, да. Но сами они всего лишь навсего прислужники, да, они мелкая прислуга. То есть нужных убирают, когда нужных разоблачают, да. Все зависит, опять-таки, да, от того, какая команда сверху придет. Когда они не нужны, их просто, да, смывают, и никто этого не замечает. Ну вот, поэтому вот выдвинули двух фигур, да, Дарвин и Фрейд. Ну, на данном этапе они в наибольшей степени подходят. Сейчас уже, так сказать, скоро тоже это уже будет не нужно, потому что этап этот свершен. Я хочу, да, сказать про Дарвина и Фрейда, о том, что мы, коснувшись их, должны коснуться такой темы, как евгеника. Это очень большая тема. Я предлагаю нам в следующий раз встретиться, возможно, давайте, может быть, поговорить, да, о ней, потому что раз Дарвин, раз Фрейд, как бы, а это тоже оккультизм, конечно, на самом деле, одетый в научные одежды. Что ж, огромное вам спасибо. Тогда, за что, я надеюсь, до следующей встречи. Спасибо, всего, да, всего доброго.